Глава 11. Ярость Цен Минея. Беспокойство, острое и постоянное, стало спутником Цен Минея. Оно витало в ее личных покоях, пропитанных ароматом выдержанных эфиров и звоном магических кристаллов. Высший совет, состоящий из 7 архимагов, в мантиях цвета ночного неба, и сам аркан столичной планеты, чье тело испещрено руническими татуировками власти, находились в состоянии постоянного немого внимания. Они застыли в ожидании ее воли с тревогой во взглядах, которую тщательно скрывали. Королева нервничала. Ее пальцы, обычно сложенные в спокойном жесте, теперь непроизвольно сжимались, и от этого по залу пробегали едва заметные волны искажения пространства. Она требовала постоянной магической подпитки, что само по себе являлось тревожным знаком. Ведь она напрямую подключена к роднику реальности через свою диадему, как дерево к воде корнями. Но теперь чувствовала, как ее собственные силы, обычно бездонные, стали истощаться. Ей не хватало мощи, чтобы выследить один-единственный корабль, чья энергетическая аура, казалось бы, должна была гореть в ее восприятии, как факел в ночи. Прорицатели, чьи глаза затягивали бельма видений, сбились с ног. Они часами стояли в трансе над чашами с ртутной жидкостью и кристаллическими сферами, но их шепот был полон разочарования и страха. Они видели лишь то, что знали все. Корабль исчез. Но проникнуть глубже в складки пространства-времени, чтобы открыть его убежище, им не удавалось. Их внутреннему взору мешала плотная незнакомая завеса, словно сотканная из магии, рожденной в иной вселенной. Цен Минея понимала всей своей существующей тысячелетия сущностью, что это не просто досадная помеха. Скорее, это удар. Точный болезненный удар по ее неоспоримому авторитету, который не подвергался сомнению веками. Удар по ее возможностям, которые она считала безграничными. Сокрушительный удар по ее уязвимому самолюбию, верховной правительнице. И самое главное, удар по ее планам, по будущему, которое она выстраивала с таким тщанием и которое теперь расплывалось, становясь туманным и непонятным. Эти королевы-создатели Икелеев из гостей превратились в угрозу, настоящую смертельную угрозу ее существованию. Их возможности пугали своей непредсказуемостью, а их скрытая сила напрягала каждое ее волокно. Конечно, все могло обернуться и хорошо. Завтра они могли вернуться, согласиться на союз, и она получила бы в свое распоряжение их флот и знания. Но старинная, как сама магия, поговорка всплыла в ее памяти, словно предупреждение из глубины веков. «Хочешь мира? Готовься к войне». Она всегда следовала этому принципу. Лучше быть готовой к худшему, ведь лучшее не потребует лишних усилий. «Зачем вы мне нужны?» Ее голос, обычно мелодичный и властный, теперь звучал, как шипение раскаленного металла, опущенного в воду. «Если вы не можете обнаружить всего один корабль, который здесь оставил свою энергетическую ауру на всем, к чему прикасался, никто из вас, наделенных величайшей силой Аэтриона, не способен уловить его след». Она сделала паузу, и эта тишина была страшнее любого крика. Ее нарушил старейший из архимагов Рун. Его лицо испещряли морщины, каждая из которых хранила тайну какого-нибудь забытого заклинания. «Ваше Величество, с глубочайшим почтением к вашему уму, силе и прозорливости, вы, как всегда, правы. Королевы, прибывших к нам, владеют магией, чья природа нам незнакома. Они черпают силу не из родника, а из иных чуждых нам источников. Я полагаю, что ключевыми артефактами, проводящими эту иноземную энергию, являются корона королевы Леи, браслет королевы Ирины и перстень их спутницы Верочки, особы, которая, судя по всему, является магом высочайшего класса». Цен Минея резко оборвала его, ее глаза вспыхнули холодным огнем. «Ты к чему ведешь эту речь? Говори суть!» «Суть, ваше величество, проста!» Арон не смутился. Его собственные глаза загорелись азартом ученого, нашедшего ключ к величайшей загадке. «Если завладеть этими артефактами, мы получим доступ к новому, возможно, неисчерпаемому источнику магической силы. Как вам доподлинно известно, наш родник реальности истощается. Его энергии едва хватает, чтобы поддерживать текущее положение дел. А для новых свершений, для окончательной победы, ее уже недостаточно». Мысль, поданная так откровенно, заставила саму Цен Минею на мгновение замереть. Она всегда думала о короне Леи как о символе власти, а не как о источнике силы. «Допустим. И как мне это сделать? Выкрасть? Это уничтожит все шансы на союз!» «Пока точно не знаю, — честно признался Рун, — но можно предложить обмен. Например, коронами, под предлогом некоего дипломатического ритуала единения. Мы можем разработать такой, он будет выглядеть безупречно». «А ты уверен?» — Цен Минея пристально взглянул на него, впитывая каждую его мысль. «Что эти короны действительно подключены к нескончаемым источникам?» «Ваше Величество, вы верховный маг и высший архонт», — с почтительным поклоном сказал Рун. «Вам стоит лишь еще раз заглянуть в память о нашей встрече с пришельцами. Вспомните каждую деталь, и вы все поймете без моих слов». Королева кивнула, и ее взгляд, прежде полный ярости, теперь выражал холодное, безразличное одобрение. Она отстранила всех жестом и погрузилась в глубокое самосозерцание. Ее сознание уподобилось светильнику, луч которого она направила вглубь собственных воспоминаний. Она заставила время замедлиться, разбирая прошедшие события на атомы восприятия. И она увидела. Увидела не просто сияние короны Леи, она ощутила его иномирность. Увидела, как браслет Ирины пассивно, но уверенно гасил магические вибрации ее дворца. Увидела, как перстень Верочки пульсировал в такт ритмом, которые не имели ничего общего с пульсацией родника. Это была не их магия. Это была магия, пришедшая извне, автономная, самодостаточная и неиссякаемая. Через несколько минут, показавшихся вечностью, королева очнулась. Ее глаза, до этого затянутые магической пленкой внутреннего зрения, прояснились и устремились на архимага Руна. В них плясали отблески только что увиденного иного чужеродного источника силы, недоступного ей. «Ты прав, архимаг!» Ее голос прозвучал тише, но от этого стало лишь опаснее. «Так и есть. Их артефакты — это врата в иную магию. Мне нужны несколько планов по завладению ими. Тот, что ты озвучил, неплох, но далеко не безупречен. Возможно, он и не самый изящный, Ваше Величество, не отступал Рун, чувствуя растущее влияние, но зато самый надежный. Если королевы отдадут артефакты добровольно, пусть и на время, они активируются в наших руках мгновенно. Это даст нам возможность нейтрализовать опасных соперников сразу, не откладывая, без шума, без битвы. Изящно. Цен Минея задумалась. Ее пальцы барабанили по рукояти магического скипетра. «Мне нечего возразить. Готовь детали ритуала обмена дарами. На постоянной основе они, конечно, не согласятся, но на время для усиления союза вполне могут проглотить наживку». Она резко сменила тему, и ее взгляд вновь стал острым, как клинок. «Теперь вернемся к главному. Где сейчас крейсер «Коршун»?» В зале вновь воцарилось гнетущее молчание. Взгляд Цен Минеи скользил по лицам архимагов, и они, не в силах выдержать его, опускали глаза. Лишь самый молодой из них, Рач, не отвел взора. Королева остановила на нем свой взор. «Говори!» — приказала она, и в ее интонации прозвучала легкая угроза. «Заранее прошу прощения, Ваше Величество, если мое предположение покажется глупостью», — начал Рач. «Но мне кажется, ответ лежит на поверхности. Есть лишь одно место, куда они могли направиться». «И куда же?» — с насмешкой в голосе вступил старейший Рун. Но королева жестом велела ему замолчать. «Продолжай, Рач». Они полетели к повелителю Вукану. Именно он приглашал их к себе на поле битвы. Они могли отправиться только к нему, чтобы договориться и собрать против вас все необходимые компрометирующие материалы. Королева мысленно прокрутила этот вариант. На первый взгляд он казался абсурдным. Зачем лететь к поверженному врагу? Но лишь на первый. Если эти королевы обладали хоть каплей проницательности, они поняли бы, что Вукан — идеальный союзник против нее. Да, этот вариант выглядел более чем осуществимым. Не теряя ни секунды, она мысленным импульсом связалась с главнокомандующим флотом Лутуном. Тот откликнулся мгновенно. «На связи, королева, жду приказаний». «Главнокомандующий, ваши сканирующие комплексы ведут наблюдение за сектором Умгара в зоне пояса разрушения». «Так точно, звездный сектор Умгара находится под постоянным наблюдением». «Ну что вы наблюдали этой ночью, главнокомандующий?» «Ничего экстраординарного. Зафиксированы незначительные повышения энергомагического фона и хаотичные всплески в поясе. Но для зоны нестабильности подобное в пределах нормы. Постоянные столкновения астероидов, распады звезд». «Спасибо». Она оборвала его, уже приняв решение. «Теперь слушайте приказ. Немедленно приводите флот в боевую готовность. Готовимся к рейду в темную зону, к поясу разрушения». «Слушаюсь, королева». Связь прервалась. Цен Минея перевела взгляд на молодого архимага, и на ее губах впервые за этот день появилось нечто отдаленно напоминающее улыбку. Так редко удавалось находить по-настоящему одаренных подданных. «Архимаг Рач», — провозгласила она, и его имя прозвучало как приговор к возвышению. «Отныне вы назначаетесь моим личным архимагом-стратегом. Ваше место всегда рядом со мной». «Для меня это величайшая честь, королева. Благодарю!» Он склонил голову, скрывая вспыхнущее в глазах торжество. «А теперь...» Сен-Минея поднялась с трона, и ее фигура будто выросла, отбрасывая длинную тень на собравшихся. «Ближний совет архонтов, и вы, мой новый стратег, проследуйте со мной на флагман. Мы летим выручать наших дорогих королев, Лею и Ирину, из когтей тирана Вукана, в чьи сети они по глупости попали». Архимаги молча оценили этот ход. Не нападать, а защищать. Не захватывать, а вызволять из беды. Вырвать их из лап злого повелителя. Идеальное прикрытие. Безупречная легенда, в которую просто нельзя не поверить. Под маской благородной спасительницы она могла разделаться со всеми своими врагами разом. И это было поистине гениально. Дело оставалось за малым, блестяще исполнить задуманное, не допустить ни единой оплошности, переиграть королев и разом присвоить их могущество, вплетя чужую магию в ткань своей власти. Эта мысль согревала ее изнутри, словно глоток выдержанного эликсира. Полная холодной уверенности, Цен-Минея проследовала в рубку своего флагмана, где ее уже ждал главнокомандующий Лутун. «Флот к старту готов, Ваше Величество!» — доложил он. Королева лишь коротко кивнула, давая отмашку на старт. Глухой гул, пробежавший по корпусу корабля, был для нее музыкой грядущего триумфа. Азарт и сладкое напряжение, предвкушение не отпускали ее. Вместо того, чтобы удалиться в покое, она осталась в рубке, опустившись в кресло командира. Ее пальцы коснулись прохладной поверхности сенсорного терминала, и сознание ушло вглубь, в бездну магического пространства. Картина, открывшаяся ее внутреннему взору, заставила сжаться сердце. Родник реальности, ее опора и источник силы угасал. Его магия, некогда могучая и ровная, теперь была слаба и прерывиста, словно пульс умирающего. Энергии катастрофически не хватало. Сама мысль о ее экономии казалась кощунственной. Парадигма власти проста и беспощадна. Если энергия магии иссякла здесь, ее нужно найти в другом месте, взять, отобрать. Как сейчас. Эти королевы и простушки сами принесли ее мне, словно драгоценные камни, в оправе своих душ. Нужно лишь вежливо обработать их, а потом решить отправить их восвояси с пустыми руками или оставить при дворе в качестве вечных служанок, живых источников и на мирной мощи. Эти приятные размышления текли плавно, настраивая на победный лад. Настроение улучшалось с каждой минутой полета. Флот, выстроившись в безупречный клин, уже мчался к звездному сектору Умгара. Оставалось лишь достичь цели и дождаться, когда добыча сама выйдет на связь, попав в расставленные сети. И тут, словно тонкая ледяная игла, королеву кольнула внезапная неприятная мысль. Она пронеслась в сознании, нарушив уютную уверенность. «А что, если их крейсер повторит свой трюк? Исчезнет в складках пространства времени, как в прошлый раз. Найти его там невозможно, это слепая зона. Нужно что-то придумать!» Королева вызвала своего нового архимага-стратега Рача. «Пора отрабатывать должность». Тот быстро явился и замер, почтительно наклонив голову. — Вы звали, королева? — Ну, возникла гипотетическая проблема. Она отчеканила каждое слово, глядя куда-то в пространство за его спиной. — Ее требуется решить. Холодным, лишенным эмоций тоном она изложила суть и связанные с этим риски. Рач сделал короткую паузу. Его взгляд стал отсутствующим. Он перебирал в уме варианты, отбрасывая лишнее. Через секунду ответил. «Оптимально остановиться на границе сектора Умгара и вызвать королев по закрытому каналу связи. Сказать, что мы прибыли, обеспокоенные их внезапным исчезновением. Это звучит естественно и вряд ли вызовет подозрения. Вы гостеприимная хозяйка, которая волнуется за своих гостей. Они должны откликнуться на заботу и прилететь прямиком в расставленные сети. С легкой, почти незримой ухмылкой заключила Сен-Минея. В ее голосе прозвучало удовлетворение. «Допустим», — продолжила она. «А если они спросят, как мы вышли на их след в этой космической глуши, сошлитесь на случайность, в ходе планового сканирования пограничных секторов натолкнулись на след их корабля. Главнокомандующий Лутун подтвердит ваши слова, а ваше личное беспокойство за их безопасность заставило вас лично возглавить этот рейд». «Что ж, звучит неплохо». «Должно сработать», — констатировала королева. Настроение Цен-Минеи вновь поднялось, отогнав тень раздражения. Эта уверенность сохранялась на протяжении всего полета и не покидала ее вплоть до самого прибытия к границам сектора Умгара. Корабль вышел к границам сектора Умгара. А вот дальше началось то, отчего похолодело ее магическое сердце. Сектор менялся. Это было видно невооруженным глазом. Он не просто стабилизировался, он возрождался с пугающей скоростью. Пространство, которое еще несколько циклов назад на картах отмечено было как безжизненная пустыня, медленно поглощающая остатки света и тепла, теперь наливалась густой, темной, но, на удивление, живой энергией. Она струилась сквозь пустоту, словно кровь по венам. Сектор почему-то наливался темной энергией. Планеты восстанавливались, образовывались новые светила. Цен-Минея не верила данных сенсоров. «Ущипните меня, я что, сплю?» Ее шепот в тишине командного зала был полон неподдельного ужаса и недоумения. «Что здесь случилось? Откуда здесь энергия? Ее не должно быть! Этот сектор мертв! Он умирал веками! Родник реальности десятилетия не поставлял сюда магию!» Никто на мостике не мог дать ей ответа. Более того, само пространство вокруг флота становилось все более плотным, вязким и почти осязаемо враждебным. Давление на защитные поля корабля росло. Ее силы, без того ограниченных этим внезапным рейдом, могло не хватить, если вулкан решится напасть в такой обстановке. Но отступать, не сделав попытки, было уже поздно. Стиснув зубы, королева решила рискнуть. «Молотон, связь! Приоритетный канал!» — приказала она. «Канал открыт, Ваше Величество. Можете говорить!» — донесся через секунду четкий голос главнокомандующего. Цен-Минея сделала глубокий выравнивающий дыхание вдох, вживаясь в образ обеспокоенной союзницы. «Дорогие королевы, вы так внезапно покинули меня, что я не на шутку забеспокоилась о вашей безопасности. Я прибыла сюда с флотом, полагая, что вы могли попасть в сети этого ужасного повелителя вулкана. Ответьте, если вам нужна помощь. Я готова вступить в бой, чтобы освободить вас. Она откинулась в кресле, переключив все приборы связи на прием. Наступила тягостная, давящая тишина. Самый ответственный момент. Придет ответ или нет? Ведь могло статься и так, что ее догадка ошибочна, и королев здесь вовсе не было. Этот вариант всего лишь один из многих, но ставка в этой игре слишком высока. А за иллюминаторами тем временем бушевала странная, новая, пугающая своей необъяснимостью жизнь.